Глава сороковая. «Вадим, у меня завтра плановое УЗИ», — щебечет в трубку Лика. «И что ты хочешь от меня?» После новости о ее беременности меня раздражает все, что связано с этой девушкой. Если, расставаясь с ней, я ощущал за собой вину и был готов выслушать любые оскорбления и обвинения, и при этом у меня были только положительные воспоминания об Анжелике, то теперь... Головой понимаю, что если она беременна от меня, то это прежде всего мой косяк. Но эмоции, мать ее дери. Кажется, что каждый мой атом начинает вибрировать раздражением, стоит бывшей появиться где-то на горизонте. К тому же мы договорились, что у меня будет время подумать над ситуацией. Но нет же, Лике этого мало. Она решила заполнить собой каждую свободную минуту, превращая мою жизнь в филиал ада. «Как же?» — звучит растерянно. «Я хочу, чтобы мы вместе посмотрели на нашего ребенка. «Лика», — говорю сквозь зубы, сдерживаясь, чтобы не нагрубить. «Кажется, мы решили, что до теста ДНК я в этом не участвую». «Вадим», — выдыхает она с какой-то горечью. «Я думала, что ты тоже захочешь...» — всхлипывает, чем вызывает у меня еще большее отторжение. «Лик...» Делаю глубокий вдох, чтобы не сорваться на ней. «Мы вместе не будем». «Но...» «Не будем. Ты хочешь, чтобы я был с тобой только из жалости, в то время как все мысли мои с другой? Не хочу ходить вокруг да около и собираюсь сразу расставить все точки над «и». «Честно?» Меняется ее интонация и становится более агрессивной. «Мне абсолютно плевать, где будут твои мысли, если при этом физически ты будешь со мной, а у нашего ребенка будет отец». «Лика», — прикрываю веки, ощущая какое-то глухое разочарование. «Ну зачем тебе это? Ты же одна из самых красивых женщин мира, желающих стать твоим мужем миллионы. Ты только пальцем щелкни, и сразу соберется очередь». «Зачем тебе заставлять того, кто тебя не хочет?» На пару мгновений в трубке повисает тишина, и я слышу лишь тяжелое дыхание. «Зачем?» — повторяю свой вопрос. «Потому что мне нужен ты, ты, Вадим!» — срывается она. «И я готова за тебя биться, тем более теперь, когда Вселенная сделала нам такой подарок. Так почему ты считаешь, что я упущу свою возможность быть с единственным мужчиной, которого когда-либо любила?» Каждое ее слово сквозит отчаянием, но я не чувствую жалости, потому что она хочет привязать меня к себе силой. И нет, это я не могу считать любовью. Смог бы я вот так же поступить с Таей, если бы она не любила меня? Смог бы удержать против ее воли? Самое страшное, что я не знаю ответа на этот вопрос, потому что вообще не могу представить свою жизнь без нее. И если у Лики такие же чувства ко мне, то мне ее искренне жаль, по-человечески. Но в то же время я зол, и никаких положительных эмоций бывшая у меня прямо сейчас не вызывает. Я бы сказал, что понимаю, о чем ты, но солгу. Потому что у меня такие же чувства, только к Тае, и они взаимны. Понимаю, какую боль должно быть наношу этим Анжелике, но лучше сразу спустить ее с небес на землю и не давать ложных надежд. Ничто меня не заставит отказаться от нее. Она сбрасывает вызов, больше не сказав мне ни слова, а спустя 20 минут присылает время и место УЗИ. Но я только пишу, чтобы не ждала меня. Понимаю, что таким поведением я дергаю тигра за усы, и Анжелика сейчас — это бомба замедленного действия, которая в случае, если что не так, рванет с такой силой, что похоронит под собой абсолютно все. И моя задача за то время, что мушка находится в туре, придумать, как эту бомбу обезвредить, но без значительных потерь для нашей стороны. Пусть кто-то считает, что я мыслю как подонок, но мне плевать, жизнь одна, и я не хочу растрачивать ее ни на ту женщину. Хватит с меня. Чтобы немного успокоиться, отправляю сообщение Тае и, получив ответ, выдыхаю. Скопившуюся злость я срываю в зале на тренировке. Даже тренер замечает, что я слегка не в себе, а парни смеются, что всему виной то, что теперь мне придется месяц спать одному. Хорошо, что ни у кого не хватает ума пошутить про замену моей девушки. Дальше все идет своим чередом, Весь день я жду вечернего созвона с мушкой. Кажется, что это теперь то, ради чего я буду жить весь следующий месяц. Разговариваем спокойно, никто не вспоминает мою бывшую и ребёнка, которого она носит. Обсуждаем отели, город, а в конце даже успеваем устроить вирт. Вирт — виртуальный секс. «Саундчек будет завтра», — зевает моя птаха. «Волнуешься?» «Как и перед любым другим концертом». «Жаль, меня не будет с тобой». Вспоминаю тот единственный раз, когда я видел ее выступление на сцене 5 лет назад, и понимаю, что это мое следующее желание, которое я обязан воплотить в реальность. Хочу видеть свою мушку на большой сцене и слушать, как толпа поет ее песни. «И мне», — отвечает она грустно. «Но я буду верить, что когда-нибудь у тебя получится». «Я буду стараться. Скучаю по тебе зверски. Неделю длится наша разлука, я не выдерживаю, и на выходных все-таки покупаю билет в город, где проходит сегодня концерт у Птахи. Трепещу от волнения и предвкушения увидеть любимую девушку. Все складывается так, что эти выходные должны стать лучшими за последнее время. Но в очередной раз жизнь щелкает меня по носу.